Через неделю супруги вновь отправились на прогулку. Они пошли в ту же сторону, что и в прошлый раз, и опять увидели того юношу. Однако на этот раз он лежал в траве и молча обливался слезами. Робин и Мэриан заметили его лишь благодаря ярко-оранжевым чулкам, которые бросились им в глаза, когда они вышли на поляну. «Наверное, он не знает больше песен». «У него ужасно грустный вид». Они приблизились к юноше. Заслышав их шаги, он вскочил на ноги и подозрительно уставился на них. «Что вам нужно?» «Нам? Ничего. Но ты лежал тут и выглядел таким расстроенным. Мы решили подойти, узнать, не нужна ли тебе помощь. Неделю назад мы видели тебя здесь, ты пел. Казалось, что счастливее тебя никого нет. А сегодня можно подумать, что на тебя обрушились несчастья всего мира». «Если хотите знать, у меня горе». «Тебе помочь чем-нибудь?» «Мне никто не сможет помочь. Видите ли, я собирался жениться на прекрасной девушке. Ее зовут Эллен. Скоро должна была состояться наша свадьба. Мир тогда казался мне полным радости и счастья. Но сегодня утром я узнал, что завтра Эллен выходит замуж за нормандского барона. Это невыносимо». «А барышня Эллен любит барона?» «Сударыня, она в таком же отчаянии, как и я». «Непонятно. Расскажи нам все по порядку. Прежде всего, как тебя зовут?» «Алан Адейл». «А почему барышня Эллен выходит замуж за барона?» «Ее отец сейчас в бедственном положении. Нормандский барон – богач. Он пообещал отцу Эллен много денег, если тот отдаст ему свою дочь». «Из-за того, что ему нужны деньги, он обрекает дочь на несчастную жизнь с этим бароном? Какая постыдная сделка!» «Где должна проходить свадьба?» «В монастыре, неподалеку от Ноттингема». «Робин, мы должны помочь этому молодому человеку. Нельзя допустить, чтобы двух любящих людей разлучили по прихоти какого-то нормандского самодура. Надо что-то сделать». «Сделаем? Мы помешаем свадьбе. Но в благодарность за это ты вступишь в мою шайку разбойников, если, конечно, Эллен не будет против. Она бы могла стать хорошей подругой для Мэриан». «Должно быть, ты Робин Гуд. Я клянусь выполнить твое условие. Я все равно собирался вступить в твою шайку, если бы Эллен вышла замуж за барона». «Тогда пойдем с нами в лагерь. Я тебя познакомлю с нашими добрыми друзьями». Робин созвал веселых ребят, усадил их в круг и поведал им историю Алан Адейла и его возлюбленной. Разбойникам не терпелось узнать, как их предводитель собирался расстроить свадьбу, но Робин этого еще не продумал. Поздно вечером он сел в сторонку и стал разрабатывать план. Утром следующего дня по всей округе разносился предсвадебный звон монастырских колоколов. Когда настало время церемонии, в соборе не осталось свободного места. Никогда еще древний храм не видел такого скопления народа. Но мало кто мог догадаться, что здесь не только горожане, пришедшие посмотреть свадьбу, но и ребята Робина Гуда, одетые как простые местные жители. Все взгляды обернулись к дверям, когда вошла красавица Эллен в свадебном наряде. На душе у нее было тяжело, и она улыбалась через силу. Когда она вместе с отцом шла по собору, к ним протиснулся простецкого вида парень в потрепанной одежде. «Я принесу барышне счастье!» Существовало поверье, что бродяга или трубачист на свадьбе – это к счастью. Все трое поднялись к алтарю, где их ожидал барон. Его тонкие губы сжались при виде оборванца. Но барон не сказал ни слова, а при виде невесты прямо-таки засветился. Однако спустя мгновение радость на его лице сменилась ужасом. Он истошно завопил, потому что бродяга схватил его за шиворот. «Отойди, слышишь? Отойди отсюда!» И бродяга сбросил с себя лохмотья, оставшись в зеленом разбойничьем платье. Это был Робин Гуд. Робин сделал знак, и тут же все разбойники, бывшие в соборе, сорвались с мест и устремились к нему. А в дверях собора в тот же миг появились шестеро стрелков с натянутыми луками. Они раздвинули толпу, и в образовавшийся коридор вступил Алан Адейл. Легким шагом он направился к алтарю. Узнав возлюбленного, Эллен радостно вскрикнула. Робин обратился к епископу. «Ваше Преосвященство, Вы собирались обвенчать людей, которые не могли бы быть счастливы вместе. Невеста должна выходить замуж за того, кого она любит. Спросите у нее, кто этот человек. Это грубейшее нарушение. Спросите у нее, кто этот человек. Алан Адейл, мой возлюбленный. Я не могу совершать венчание. Меня никогда еще так... Хорошо, не... обойдемся без вас. Веселые ребята оттеснили в сторону взбешенного епископа. Он попытался вырваться, и тогда двое разбойников схватили его и держали, чтобы он не трепыхался. Венчание будет совершать праведный монах Тук. Я готов. Кротко улыбаясь, толстяк-монах прошел через боковой предел. Он взглянул на Робина, потом на красного от унижения епископа. Поднявшись к алтарю, монах повернулся к влюбленной паре и тут же приступил к совершению обряда. Патер ностер крест фицетум магдезитум тити колел тарос осквази амен. Когда венчание подошло к концу, счастливые молодожены поцеловались. Так начавшаяся была трагедия завершилась счастливым концом.